Глава 3. Где-то за многочисленными и ухоженными деревьями парка шумел многомиллионный Берлин. И люди, несмотря на войну, жили, любили, ходили на работу, воспитывали детей и с оптимизмом смотрели в будущее. Вера фюрера была непоколебима, и доказательством тому вся Европа, уже давно работающая на Германию. Кровавая война, которая велась где-то на восточных задорках империи, серьезно не воспринималась. И только похоронные колонки в газетах говорили о том, что где-то гибнут немцы. Большинство считало, что это необходимая плата за восстановленную честь и достоинство Германии. Пока война воспринималась серией блестящих побед, в которых бравые солдаты Рейха разносили в пух и прах орды восточных варваров и захватывали все новые и новые территории, где вскоре будут расселены трудолюбивые немцы. Но в этом парке, как в неком уголке тишины и покоя, пасмурная, промозглая погода и резкое гортанное карканье ворон навевали неприятные ассоциации на двух собеседников, медленно идущих по недавно подметенной дорожке. За деревьями маячила ненавязчивая охрана, создав некую безлюдную зону, где двое высокопоставленных и, главное, наделенных реальной властью руководителей Рейха, могли бы поговорить без лишних ушей, уточняя свои позиции перед экстренным совещанием у фюрера. «Подготовка вашей операции под Киевом, да и стремительность, заслуживают всяческого уважения, Рейнхард. Но вот последствия оказались весьма непредсказуемыми». Рейнхард Гейдрих молча слушал адмирала Канарис. Но ни следа уныния, ни сожаления на его вытянутом холеном лице не просматривалось. Да, в данной ситуации Канарис был прав, и только совместными усилиями СД и Абвера можно было удержать ситуацию под контролем. Действительно, операция имперской безопасности и частей СС под Киевом началась блестяще. Получив данные от технической группы, элитному подразделению СС удалось произвести перехват разведгруппы пришельцев, прорваться через портал и захватить на той стороне плацдарм, переправив обратно пленных ученых. Доклады шли через каждые 5 минут прямо на стол Гиммлеру, и руководство СС уже потирало руки от предвкушения скорейшей победы, но затем доклады резко прекратились. Учитывая особую секретность посвященных было немного, и в сложившейся ситуации на месте удалось разобраться только через несколько часов, задействовав командование из нескольких второстепенных частей, используемых для охраны на дальних подступах к району проведения операций. Новости были неутешительными. Мощнейший взрыв неизвестной природы привел к ужасающим потерям. В результате были уничтожены практически все подразделения СС, непосредственно задействованные в боевой операции. Все ученые и технические специалисты, разработавшие уникальную аппаратуру, с помощью которой удалось найти место появления пришельцев из будущего. Ни пленных из будущего, ни материальных доказательств иновременной природы противников не осталось. Это был полный провал. Учитывая особую секретность, конечно, можно было сфальсифицировать доказательства о наличии в том районе секретной русской базы, накидать трупов как пленных, так и своих для приличия, и отрапортовать об очередном успехе СС. Но Канарис не дурак и давно уже в курсе, что там произошло. Несколько его разведгрупп было с трудом отловлено в злополучном районе взрыва. Гидрих, после тяжелых размышлений, пришел к соответствующим выводам и, получив санкцию Гиммлера, решил, что в данной ситуации с адмиралом надо дружить. Людей Канариса отпустили, показав таким образом свои добрые намерения, и руководство Абвера это оценило. Результатом этих действий стала сегодняшняя встреча старых знакомых и непримиримых врагов, руководителей двух самых мощных спецслужб Рейха в борьбе за власть. Канарис, прекрасно понимая, что в данной ситуации он менее уязвим и однозначно нужен Гейдриху, продолжил. «Вам не кажется, что нам нужно более тщательно координировать свои усилия в борьбе с врагами Рейха? Тем более ситуация действительно выходит из-под контроля». Гидрих слегка усмехнулся. Я думаю, что нам удастся удержать ситуацию. Рейнхард, мальчик мой, я не про эту возню возле фюрера. Я имею в виду общую обстановку на фронтах. Операция «Тайфун» явно пробуксовывает. И по прикидкам моих специалистов, посвященных в проблему с гостями, на Восточном фронте нас в ближайшее время ждет масса неприятных сюрпризов. Вы думаете, что мы не успеем сломить режим комиссаров до того, как они успеют полностью воспользоваться помощью потомков? Оба собеседника поняли, что именно этот вопрос сейчас ключевой, и, может быть, именно ради него они сейчас и встретились в этом парке, как несколько месяцев назад, когда прошла первая достоверная информация относительно пришельцев из будущего, воюющих на стороне русских. Гейдрих замер, ожидая судьбоносного ответа от адмирала. Тот прекрасно понял и со всей твердостью в голосе ответил. «Уверен. Как мне представляется, русские выиграли войну и без помощи пришельцев. Все говорит за это. Мы с вами не раз обсуждали такое развитие событий. В данной ситуации после знания уже не так важно. С июля, после того, как гости из будущего стали активно вмешиваться в историю, все пошло по другому пути, и их знания в этом направлении не сильно актуальны. Но вот технологическая информация об оружии, о глобальных направлениях развития цивилизации не менее важна. И русские уже предпринимают определенные действия, направленные на коррекцию истории». Озабоченный полученным ответом Гейдрих шел рядом, опустив голову. Порывом ветра прямо ему под ноги бросил сухой, опавший лист с дерева. И он как-то автоматически на него наступил начищенным до блеска ботинком, услышав тихий хруст. Повернув голову, вопросительно и даже несколько удивленно взглянул на собеседник. «Интересно, что такого еще умудрился накопать старый лис, что прошло мимо эксперта ВСД?» «И что же?» «Недавно в Северной Америке была разгромлена моя разведсеть. Причем это было сделано весьма быстро и эффективно. Естественно, учитывая, что мы не находимся в состоянии войны с североамериканскими штатами, это вызвало недоумение. И, соответственно, я потребовал расследования столь прискорбного факта. Я что-то слышал». Канарис сделал небольшую паузу, давая Гейдриху время переварить информацию и подготовиться для приема новой порции. В короткий срок у американцев погибло множество ученых, так или иначе связанных с разработками в области атомной физики. Причем фамилии весьма известны. Ферми, Силард, Оппенгеймер, Нейман. В общей сложности погибло не менее 40 человек. Причем все было обставлено вполне неплохо. Автомобильные катастрофы, несчастные случаи, простые грабежи. Но если копнуть поглубже, везде есть след, и он ведет к моим людям. Очень интересно, судя по вашей реакции, вы такой команды не давали. Естественно, портить отношения с американцами не в наших интересах. Но выводы мои специалисты все-таки сделали. Провели дополнительные проверки. И пришли к весьма интересным выводам. Гейдрих не спешил, молча ожидая, что скажет Канарис, прекрасно понимая, что сейчас именно звездный час адмирала. Сложив все факты, включая бледность пришельцев, их голодный и измождённый вид, постоянный сбор продуктов и горючего, можно сказать, что они живут в глубоких подземных убежищах, не имея возможности выйти на поверхность. Ну, это мы с вами обсуждали. Канарис продолжил. Мои специалисты, так же как и ваши, пытаются найти систему в появлении гостей, какие-либо отличительные признаки, по которым можно находить их порталы. Места, где достоверно происходил выход пришельцев, тщательно изучались на предмет различных излучений, известных нашей науке, и наличия химических веществ. Также проверялись все предметы, предположительно не из нашего времени. Особенно это касается снарядов, выпущенных из их танков. И оказалось, что все, что пришло оттуда сквозь время, в той или иной мере является источником слабого ионизационного излучения. И о чем это говорит? Рассуждения максимально просты. Химическое оружие действует недолго и в большинстве случаев быстро разлагается на воздухе. Можно почти однозначно говорить о том, что в будущем произошла глобальная война, предположительно с применением оружия, основанного на энергии деления атомов. Результатом чего может быть увеличение естественного фона ионизационного излучения. Вы же сами курируете эту проблему и должны быть в курсе. Гидрих, кляня в душе своих экспертов, не сумевших сделать таких простых выводов, показательно спокойно, хотя это нисколько не убедило его собеседника, который ожидал именно такой реакции, спросил: «И что это значит?» Я подключил группу ученых, чтобы они оценили, сколько и какой мощности нужно взорвать заряды на планете, чтобы навсегда изменить климат. Там рассматривались последствия крупных извержений вулканов, поднявших миллионы тонн пепла в воздух, и гибель динозавров и мамонтов в ледниковый период. Исследование достаточно серьезное, хотя и дает только примерные результаты. Но и этого достаточно для оценки масштабов войны будущего. Может, это касается всех предметов, что прошли через порталы времени? Нет. Специалисты рассматривали и 100% на предметы, имеющие иновременное происхождение. И оружие, и боеприпасы, которые пришельцы утянули с собой, но использовали в боевых столкновениях. Так вот, излучение дают только предметы иновременного происхождения. Гидрих не стал спорить. Все сказанное Канарисом потом тщательно перепроверят его специалисты. Хорошо, допустим, там произошел глобальный конфликт. Возможно, цивилизация уничтожена, и пришельцы, выжившие в подземных убежищах, пытаются спастись, переселившись в прошлое. Значит, их мало, можно сказать, единицы, и существенного вреда, кроме передачи небольшого количества боевой техники и информации о технологиях будущего, они ничего сделать не могут. Практически вся промышленная база большевиков в европейской части либо в наших руках, либо уничтожена, либо демонтирована и вывезена за Урал. И неизвестно, когда будет введена в строй и начнет давать продукцию. Мои эксперты считают, что в таких условиях русские не в состоянии глобально использовать полученную технологическую информацию от потомков и превратить ее в совершенные танки, пушки и самолеты. Хотелось бы знать, по вашему мнению, что мы можем ожидать в будущем с учетом того, что этот неучтенный фактор начал изначально действовать на стороне русских? Вы не учли, что в этой войне остались целыми русские военные формирования? С чего это вы взяли? Посмотрите внимательно. В июле против нас действовал один человек Зимин. Сейчас уже активно воюют регулярные армейские подразделения с танками, артиллерией, зенитными средствами, уникальными системами связи и подавление такой связи у противника, то есть у нас. Но тут у Гидриха было что ответить. Его специалисты разбирали все эти события чуть ли не под микроскопом. Допустим, но мои эксперты утверждают, что большинство боевой техники пришельцев носит следы ремонтов и является явно восстановленной. Это говорит об ограниченности количества боевой техники и, соответственно, особого влияния на ход боевых действий на стратегическом уровне быть не может. Тут я согласен. Но можно сказать однозначно. Против нас и, соответственно, на стороне большевиков выступили кадровые военные. Причем, судя по тактике, подготовке и экипировке, это, скорее всего, какие-то ударно-штурмовые подразделения. Гидрих согласно кивнул головой, соглашаясь с собеседником. Мои специалисты пришли к тем же выводам. Тактика, подготовка, экипировка – все говорит об этом. И тут Канарис выдал именно то предположение, которое не давало ему покоя больше всего. А если это военные, где гарантии того, что они не обладают тем самым страшным оружием, основанным на энергии деления ядер. И в случае чего, они не применят его в самом сердце Германии. Ведь их порталы могут открываться в любой местности, и мы пока не знаем и даже не предполагаем, где и как они могут появиться. При этом, чтобы не получить удар возмездия, они уничтожили у тех же американцев всех, кто хоть как-то мог заниматься ядерным оружием. У нас же они таких операций не проводили. Почему? Не потому ли, что наши ученые идут не тем путем, и нам не удастся создать это оружие в ближайшее время, и мы не сможем нанести удар возмездия? Начальник Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих удивленно уставился на своего собеседника, и до него наконец-то дошло, что ему сейчас выдал адмирал Канарис. Пересилив приступ ужаса, который его охватил, он взял себя в руки и только смог спросить, стараясь не дрогнуть голосом. «Это же не все, что вы хотели сказать?» «Да, Рейнхард, тот взрыв, который уничтожил множество ваших людей, как раз очень похож на применение того самого ядерного оружия, как это примерно представляют наши ученые. И пришельцы таким образом дали понять, что в особых случаях не будут церемониться и покажут свои возможности в полном объеме. Это был урок». Впервые за несколько лет Гейдрих пошел на попятную, осознав, насколько его действия могли привести к непредсказуемым последствиям. «Хорошо, адмирал. Допустим, я согласен с тем, что вы сумели вникнуть намного глубже в эту проблему, и на фоне имеющейся у нас информации мои действия теперь выглядят несколько поспешными и необдуманными». Он продолжать не стал. Для обоих глав самых авторитетных спецслужб Германии, да и всего мира, было понятно, что они стоят на грани краха. И Канарис решил забить последний гвоздь. «Рейнхард, мальчик мой, я знаю вас давно и осознаю, что наши отношения на профессиональном поприще в последнее время весьма далеки от дружеских. И судя по имеющимся крохам информации из будущего, моя карьера закончилась весьма жестоко и плачевно. Но мы сейчас стоим на пороге краха Германии, и кажущиеся победы на Восточном фронте на фоне реальных проблем при наступлении на русскую столицу только говорят о будущих неприятностях. От себя скажу, что я приостановил действия Einsatzgruppe на территории СССР и дал команду не сильно усердствовать в уничтожении русских и стараться придерживаться рамок закона. И вам советую пересмотреть свое отношение к русским пленным и прекратить практику массовых расстрелов мирного населения. Большевики знают про ваш план ОСТ, и то, что пришельцы в первую очередь известили о нем руководство СССР, говорит о том, что в той неизмененной истории мы с вами переусердствовали. Доказательством служит то, что по прошествии десятилетий они, их потомки, все помнят, и когда появляется возможность, идут в бой наравне с предками. Это весьма показательно. Они оба помолчали. «Знаете, Рейнхард, в той поездке, когда вы так мило захотели со мной встретиться, не упустил возможность подсунуть шпильку», — сказал Канарис с грустью в голосе. «Будучи на месте боя, я разговаривал с нашими солдатами, столкнувшимися в рукопашной схватке с солдатами из будущего. Все, кто выжил, в один голос говорят о невероятном остервенении, с которым закованные в броню бойцы шли в атаку». «Хорошо. Допустим, в свете последних событий и новой информации нам нужно пересмотреть свою позицию». «Это еще не все, Рейнхард». У Гейдриха неприятно кольнуло сердце. «Что еще? Вы же со своей стороны отслеживаете положение на фронтах?» «Конечно». «Вас не удивляют определенные несуразности, касающиеся Бориспольского котла и осажденного Севастополя?» «Вы имеете в виду, что там засветились пришельцы?» «Да, я имею соответствующую информацию». «Хорошо. Недавно наши армейские разведчики сумели захватить под Севастополем несколько пленных, из, так сказать, недавно переброшенных туда частей, и после короткого разговора их, по моему личному указанию, отправили самолетом в Берлин, где я мог с ними пообщаться лично. Понимая, что просто так рассказывать про обычных пленных адмирал не будет, Гейдрих с интересом ждал продолжения. «И чем же вас так заинтересовали эти пленные?» «Эти служили в частях, окруженных под Борисполем, и странным образом в короткий срок были переброшены под Севастополь, причем это касается не одного-двух человек, а тысяч раненых, здоровых бойцов, техники и снаряжения. А вот под Борисполем странным образом появились несколько свежих и неплохо укомплектованных полков, один из которых состоит исключительно из бойцов войск НКВД». «Как так может быть?» «Русские научились, используя порталы через будущее, перебрасывать крупные массы войск в нужную им точку. Вы понимаете, что это значит, Рейнхард?» Он понимал. Любая армия не может быть сильной везде, и весь смысл в военном искусстве – всеми возможными способами обеспечить подавляющее преимущество на направлении главного удара. И скорость переброски войск в такой ситуации играет ключевое место в современной войне. И если русские научились перебрасывать десятки тысяч солдат и боевую технику на сотни километров, при этом не тратя горючее, не расходуя моторесурс и не разбивая технику на марши, не утомляя и не стирая ноги солдат, не попадая под авианалеты немецкой авиации, то это меняет всю концепцию ведения войн на планете. Они шли, медленно ступая по недавно подметенным дорожкам Берлинского парка. Но мыслями оба были далеко отсюда. Для Гейдриха наконец-то стало понятно, что хотел ему донести Канарис. Война уже проиграна, несмотря на то, что немецкие войска стоят у ворот русской столицы. Пройдя так минут пять, Гейдрих наконец-то спросил. «Хорошо, адмирал. Что вы можете сказать о дальнейшем развитии ситуации?» «Помимо неприятностей на Восточном фронте, нас ожидают еще внутренние неприятности. К проблеме пришельцев уже вплотную приблизились и Геринг, и Борман, и в ближайшее время они точно начнут путаться под ногами. По моим данным, определенная информация о Зимине и путешественниках во времени уже ушла к англичанам через какого-то их агента в комиссариате иностранных дел СССР. Может, попробовать договориться с англичанами и американцами и попытаться их перессорить с Россией? Можно попробовать, но нам долго и придется им доказывать о наличии пришельцев из будущего. Потом они будут переваривать эту информацию, стараясь перепроверить, засветившись перед русскими своей вознёй, думая, что это наша провокация. Потом начнут подсчитывать возможные финансовые выгоды и потери. Как обычные торгаши попытаются вытеснить из цепочки посредников и напрямую выйти на пришельцев для торга. В этом им явно будет мешать Сталин, прекрасно понимая, какой козырь у него в руке. Причем это все будет происходить на фоне наших проблем на Восточном фронте и уничтожения немецкими агентами видных американских ученых. И будет потеряно самое ценное – время. «Вы предлагаете договариваться с русскими?» Конфуций говорил, «Не можешь победить врага – стань его другом. В данной ситуации на кону судьба Германии». «Фюрер не пойдет на это. Победы на Восточном фронте вскружили ему голову». Уже то, что Гейдрих не стал становиться на дыбы, а вполне адекватно рассматривает ситуацию в свете полученной информации, порадовало Канарис. Но самолюбивый и хитрый обергруппенфюрер СС не стал продолжать разговор на эту скользкую тему. Слишком уж щекотливая она была. Он сначала решил тщательно проверить все, что ему говорил Канарис, и уже потом принимать какое-то решение и занимать соответствующую позицию. «Я пока не готов это обсуждать. Сейчас хотелось бы уточнить вашу и нашу позицию на сегодняшнем экстренном совещании у фюрера». Но Канарис не спешил раскланиваться и, немного помолчав, как бы между прочим, спросил своего собеседника. «Скажите, Рейнхард, ваши люди действительно там под Киевом нашли еще один портал из будущего?» Гидрих загадочно усмехнулся. Ему надоело выглядеть наивным мальчиком, которому старый и мудрый Канарис раскрывает тайны мироздания. Ведь и ему, и его службе тоже есть чем гордиться. И несмотря на такой трагический финал, его люди сумели добиться определенных результатов. «Да, мы нашли портал. И бойцы спецподразделений СС штурмом сумели сломить сопротивление и прорваться на ту сторону, захватив плацдарм. При этом, судя по докладам, удалось взять в плен ученых из будущего и переправить их в наше время. Потом, видимо, сработал какой-то механизм самоликвидации и был подорван, скорее всего, заряд с использованием энергии деления ядер». «Странно. Насколько я знаю, у них два портала. Один на территории Бориспольского котла, через который они получают помощь, продукты и боеприпасы, эвакуируют раненых, а второй где-то под Севастополем. Я тоже знаю про эти порталы и сам удивился, когда мои специалисты обнаружили еще один в стороне от контролируемой большевиками территории». Пройдя молча несколько шагов, Канарис задал вопрос, наверное, из-за которого и устроил всю эту встречу. «Скажите, Рейнхард, как вы сумели найти этот портал? Мои специалисты уже несколько месяцев бьются над этой проблемой». Гидрих резко повернул голову и пристально взглянул прямо в глаза невысокого по сравнению с ним Канарис. Немой поединок длился мгновение, но им обоим стало понятно, что именно сейчас их вражда пойдет на вред Германии. И начальник главного управления имперской безопасности как бы нехотя ответил. «Когда мы ловили под Могилёвом гипотетический дирижабль, мои специалисты пользовались новыми радиолокационными станциями Люфтваффе и периодически наблюдали появление некоего объекта, по отражению напоминающего тот самый летающий командный пункт, поэтому мы и отрабатывали слишком долго эту версию. Чуть позже, проанализировав периодичность появления некой зоны пространства с необычными свойствами отражения радиоволн и выход в эфир радиопередатчика, связывающегося с Москвой, и появление группы Зимина, мои специалисты пришли к выводу, что это помеха и есть искомый портал. Правда, точность и чувствительность наших радиолокационных станций оставляют желать лучшего. И портал могли обнаруживать только с расстояния не более 3-5 километров. А тут такой сюрприз. Техники начали настраивать аппаратуру и однозначно идентифицировали искомое явление на расстоянии 8 километров в стороне от линии фронта в тылу наших войск. В лес сразу поставили несколько разведгрупп СС. Ну а дальше вы знаете». «Странно. Значит, этот портал был другим, раз сумели с большего расстояния его найти». «Да, он был больше, и это тоже добавляет вопросов».